Глава 18. Вот и поговорили. Ассирия. Минерия? Нет. Сильвания? Фу, тоже нет. Ну, тогда я не знаю. Устало плюхнулась на кровать. Тебе ничего не нравится? Вредная ты какая-то. Лекции прошли словно в тумане. Телом я находилась в одном месте, а вот сознанием совершенно в другом. Не могла поверить в открывшиеся факты. Да, говорящая ящерка, проснувшаяся рано, этак лет на 7, прямое доказательство тому, что я нашла своего истинного. Но все же мозг отказывался это принимать. «Нет, ты мне точно не рада», — фыркнула Дракайна. «Да рада я тебе, очень рада, и я...» «Точно, рада я!» — подпрыгнула на кровати, прислушиваясь к ощущениям ящерки. «Ну как, нравится?» «Это нравится», — довольно заурчала она, ластясь. «Ну, хоть в чем-то определились», — вздохнула, переворачиваясь на живот. «Пф, и чего там определяться? Хватай своего кореглазого, сдергивай с него штаны и...» «Да угомонись уже!» — фыркнула на болтушку. Дракоша хитро прищурилась, подкидывая мне одну картинку за другой, от которых бросала то в жар, то в холод. Дыхание участилось, во рту пересохло. Я отчетливо видела, как Салдар властно прижимает меня к себе, как зарывается пятерней в мои распущенные волосы, как стягивает зубами бретельки ночной сорочки и скользит языком у груди, надавливая на ее вершинку. «Прекрати!» — чуть ли не взвизгнула я, ощущая томление внизу живота. «М-да», — протянула Радая. «Такая реакция от простых фантазий. Что же с тобой будет, когда все случится в реальности?» Игнорируя мое сопение, ящерка довольно потянулась, зевая, но потом резко напряглась. Стук в дверь заставил меня поднять голову с подушки и поморщиться. Никого не хотела видеть. Я нуждалась в уединении. Мне требовалось собрать все мысли в кучу и определиться с дальнейшими действиями. Вновь стук в дверь, только сильнее. Встала с кровати и поплелась к входным дверям, едва передвигая ноги. Отодвинув щеколду, не стала снимать магическую защиту и распахнула дверное полотно. «Слушаю». Только богам было известно, как удалось удержать невозмутимость на лице при виде этого выскочки. «Мне нужно забрать у тебя кое-что». «И что же?» Вскинула бровь, готовая придушить свою дракошу, которая громко урчала, перебирая передними лапами. «Какой мужчина!» Дракайна прошлась языком по острым клыкам, причмокивая. «С ним нас ждет столько всего интересного». «Боги, прошу, замолчи!» Застонала мысленно, стараясь не дышать, так как одеколон Салдара будоражил кровь. «Я войду». Не спрашивая, а предупреждая, магистр шагнул вперед, конечно же, преодолевая мою магическую защиту. «Да ты совсем, что ли?» — зашипела я, возмущаясь. «А ты предпочитаешь, чтобы кто-то из адептов видел, как я буду снимать с тебя?» «И что же он собрался с нас снимать?» «Свою защитную магию», — хмыкнуло его великолепие, прикрывая дверь за собой. «Эх, он магию с тебя снимать собрался, а я уже обрадовалась». «Да замолчи уже!» — рыкнул я на свою дракошу, захлопывая рот и понимая, что сморозила это вслух. «Мало того, что тыкает мне, еще и рот закрывает», — цыкнул мужчина. «Боги, да он даже цыкает сексуально». Радая упала на спину и дернула задней лапой, пребывая в экстазе. «Рррр!» — зарычала мысленно, предупреждая свою ящерку, что моему терпению приходит конец. «Зачем ты вообще на меня ее ставил?» — не выдержала я, чувствуя, что не могу контролировать свои эмоции и желания. Моя дракайна делала все, чтобы контроль над телом утекал сквозь пальцы. «Вот тебя забыл спросить». Салдар шагнул в мою сторону, пытаясь поймать за запястье, которое я мгновенно спрятала за спину. «Что за фокусы? Просто дай я заберу свое и уйду». «Так мы и есть твое», — хихикнула Радая, которой я мысленно наступила на хвост, отчего она взвыла и принялась вырывать свою конечность из-под моей подошвы. «Забирай! Только лапать меня не надо!» — хмыкнула я, замечая недобрый блеск в карих глазах. «Кто знает, где эти руки только что шныряли?» «Ну, я 10 минутами ранее вышел из душа», — усмехнулся магистр, заставляя дыхание участиться. «Без подробностей, пожалуйста», — прервала я его, вытягивая ладони, чтобы он забирал уже свое и проваливал на все 4 стороны. Салдер, не отрывая пристального взгляда, взял меня за запястье, чуть притягивая к себе. Тянулись мучительные секунды, а он все продолжал смотреть, не выпуская из своего сладкого плена. От его прикосновения по коже бегали мурашки. Старалась изо всех сил не выдавать своего взволнованного состояния. Но получалось у меня плохо. Я то и дело покусывала нижнюю губу и смотрела куда угодно, но только не на него. «Ты волнуешься?» — тихо произнес магистр, чуть поглаживая большим пальцем мое запястье. «Вовсе нет», — пожала плечом, вздергивая подбородок. «С чего бы?» «Ну, я не знаю. Может, тебе что-то не нравится? Или наоборот?» «Вот только не надо мне тут фантазировать!» — вскинула взгляд, замирая. На меня смотрел дракон. Дракон Салдера. Его змеиный зрачок напоминал жидкое золото, которое медленно двигалось, не выступая за границы допустимого. «О, да... Давай, коснись его щеки, оближи свои пухлые губки, а дальше Салдер сделает все сам. Знала бы ты, как он тебя хочет». Радая притихла, боясь спугнуть момент. «Глупости!» — буркнула я, но все же прошлась языком по губам, отчего взгляд Кареглазого вспыхнул пламенем. «Что ты делаешь?» Его голос с легкой хрипотцой отдался дрожью во всем теле. «Плохая затея». «Нет у меня никакой затеи», — ответила, не разрывая зрительного контакта. «Делаю, что хочу». «И что же ты хочешь, Осирия?» Как-то горько хмыкнул Салдер, убирая от меня свою руку и запуская ее в карман, а второй взлохмачивая волосы. Готова была убить себя за молчание, но и что ответить у меня не находилось. «Маленькая ты еще, чтобы играть во взрослые игры», — магистр качнул головой. «Мне 22», — выпалил я, что со стороны смотрелось не как опровержение своего юного возраста, а как доказательство того, что я готова к более тесному знакомству с мужчиной. «Я знаю», — прозвучал ответ, — «как и то, что мне лучше уйти». Не дожидаясь моих слов, он открыл портал и шагнул в него, буквально за секунду исчезая. «Нет, с тобой каши не сваришь», — фыркнула Радая. «Взяла и отпустила его. Хоть бы улыбнулась ему, что ли. И вообще, я требую поцелуя». «Поцелуя», — повторила слова ящерки, понимая, что сама бы не отказалась ощутить прикосновение его губ, после которого мой мир кардинально поменяется.